Но по московскому радио передавалась беседа доктора философских наук профессора Василия Ивановича Прокофьева, беседа, посвященная гуманизму и христианству. Профессор начал с простого утверждения. Гуманизм, сказал он, это любовь и уважение к людям. И далее прибавил. Истинным гуманизмом в наше время может быть только гуманизм, социалистический, революционный. Этот гуманизм строителей нового мира основан на глубочайшей вере в человека труда, на заботе о нем и об его счастье. Но это утверждение для профессора Прокофьева только присловие. Настоящая цель его беседы – доказать, что притязания современных христианских идеологов отождествить гуманизм с христианством – ложь. Это атака еще одна против религии. Христианские богословы, говорит профессор Прокофьев, прилагают все усилия, чтобы убедить людей, будто только евангельская нравственность характеризуется гармоничностью и человечностью, пытаясь приписать христианской морали гуманистические черты, ее апологеты особенно часто ссылаются на заповеди о любви к Богу и к ближнему. Любовь к людям, с их точки зрения, немыслима сама по себе. Человека можно только любить в Боге и для Бога. Действительно, христианство утверждает, что если нет Бога, источника любви, если человеческое сознание, ум, совесть и так далее, суть всего лишь надстройка над совершенно безличной материей, ею же, этой материи до конца определенная, то любовь к человеку необъяснима и непонятна, и на деле подменяется отвлеченной идеологией, предметом которой является совсем не конкретный человек, а какое-то отвлеченное человечество. Да, христианство именно это утверждает, и на это основное утверждение профессор Прокофьев не отвечает, ибо ответить тут нечего. Или вернее, ответить можно, просто указав на факты. Всякий безрелигиозный гуманизм рано или поздно приводит к уничтожению тысяч, миллионов людей, якобы для счастья других людей. И, конечно, не людям, живущим в нашей стране, и годами, опытно, на своей шее, испытывающим плоды этого революционного гуманизма, можно доказать обратное. Но, повторяю, профессор Прокофьев и не пытается доказать. Цель его беседы – не защита атеистического гуманизма, а обличение гуманизма христианского. И тут, начав по форме правильного утверждения, он переходит к систематическому извращению христианского учения. Почему? Да потому, конечно, что на деле, и профессор Прокофьев это прекрасно знает, если бы он сказал правду о религии, то эта правда противоречила бы казенной, официальной, раз навсегда принятой точке зрения. Но не будем голословными, а приведем несколько примеров. Любовь к Богу по христианскому вероучению, говорит профессор Прокофьев, это первый, основной вид любви, а любовь к человеку – это второй, низший вид. Спрашивается, кто, когда и где это сказал. Апостол Иоанн Богослов говорит буквально обратно. «Как ты можешь любить Бога, – спрашивает он, – которого не видишь, если ты не любишь брата своего, которого видишь?» Да и сам Христос говорит, что только по любви узнают люди его учеников. Да, действительно, и профессор Прокофьев цитирует эти слова. Христос говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Но если прочитать Евангелие в целом, то слова эти не только не оказываются направленными против любви, но, напротив, являются самым, как бы, заостренным доказательством христианского понимания любви. Ибо любовь к своим очень часто эгоистична. Есть проявление любви не к людям, а к самому себе. И вот такую эгоистическую, самозамкнутую любовь Христос и христианство действительно обличают. Ибо подлинный, настоящий любви человек, любви, очищенной от эгоизма, и не может быть без отнесенности всего в жизни к чему-то высшему, к тому, что над инстинктами, над животной привязанностью только к себе и к своему. Эти слова, говорит профессор Прокофьев, призывают к тому, что в этом мире греха ничего и никого не любить. Но про этот мир греха, сказал Христос, так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Но про этот мир греха, говорит Христос, что Он пришел, чтобы ничего в нем не погубить, но все спасти. Дальше луч. Христианская мораль, с возмущением, говорит профессор Прокофьев, призывает любить даже своих врагов. Да, действительно. Научный, социалистический, революционный гуманизм призывает врагов истреблять. И тут-то и вскрывается вся его суть, делающая все дальнейшие рассуждения профессора Прокофьева совершенно бессмысленными. Ибо, конечно, не христианские богословы противоречат себе, а именно он, профессор Прокофьев, желая доказать, что подлинный гуманизм на его стороне. Но не сказал ли он, что гуманизм – это любовь и уважение к человеку? Вера в человека. Не к человеку с тобою согласному только, не к тому, кого, так сказать, утвердила и санкционировала партия и власть имущие, а к человеку. То, что люди стали врагами друг другу, по христианскому учению, это вторично. Это от греха, это от незнания, это от зла. Поэтому-то и можно, и нужно любить врагов, ибо любовь и братство первичны, а вражда вторична. А идеология профессора Прокофьева вражду возводит именно первичный принцип. Она сначала делит людей на врагов и неврагов. Затем она ненависть к врагам и их уничтожение возводит в основной принцип жизни. И, наконец, гуманизмом называет она заботу о неврагах и только о них. И потому закономерно и то, что путь этого так называемого гуманизма есть всегда, всегда путь насилия, крови и рабства. О чем еще разговаривать?